Глава 46. Самолеты прилетали и улетали. Строго распланированный хаос аэропорта бешено вращался и шумел вокруг, но они ничего не видели и не слышали, словно прятались от тайфуна в пещере на необитаемом острове, хотя в действительности ожидали объявления о посадке на самолет Берка. Глаза шотландца больше не были прозрачными. Они приобрели цвет крови. Он выглядел так, словно не спал и не переодевался целую неделю. Губы его были плотно сжаты. Он не просил Эллери провожать его. Напротив, ясно дал понять, что больше не желает его видеть. Но Эллери это не обескуражило. «Я понимаю ваши чувства, Гарри», — говорил он. «Да, я использовал вас, хотя с трудом смог заставить себя сделать это». Когда Лорет пела песню Джимми Уокера о декабре и мае, это открыло мне глаза, и я все увидел предельно четко. Мне пришлось выдержать жесточайшую внутреннюю борьбу. Я не знал, как поступить. А когда вчера вы и Роберто пришли к нам и объявили, что намерены немедленно пожениться, борьба стала еще более жестокой, потому что это давало мне возможность вынудить ее признаться. Потом отец предложил пригласить на свадьбу остальных. Зная меня вдоль и поперек, он чувствовал, что конец близок, и даже не будучи осведомленным о моих намерениях, понял, как мне помочь. В конце концов, я сдался Гарри. Полагаю, в глубине души я не сомневался в том, что должен делать. У меня не было выбора. Армандо был прав. Ни один из моих аргументов не приняли бы в суде, поэтому мне было нужно вынудить Роберто признаться. И не только это. Я должен был найти способ помешать вам жениться на ней. Я не мог позволить вам жениться на убийце и знал, что только ее признание убедит вас в ее виновности. Разумеется, я также не мог позволить убийце выйти сухой из воды. Посадка на рейс британских трансатлантических авиалиний номер 19 начинается у ворот номер 10, объявили по громкоговорителю. Берг схватил чемодан и почти побежал к 10-м воротам. Эллери поспешил за ним. «Гарри!» — шотландец повернулся. «Убирайтесь к черту!» — свирепо рявкнул он и устремился к проходу, так сильно толкнув плечом старую леди, что она пошатнулась и чуть не упала. Эллери подхватил ее. «Этот джентльмен неважно себя чувствует», — объяснил он. Эллери стоял у ворот, пока самолет не вырулил на взлетную полосу, не оторвался от земли и не скрылся в небе. Конечно, Берг был несправедлив. Но трудно ожидать справедливости от человека, жизнь которого только что выбили у него из-под ног одним ударом. Или от человека, который нанес этот удар, успокаивая себя доводами разума. Эллери все еще стоял на своем необитаемом острове, когда к его руке прикоснулись. Обернувшись, он увидел инспектора Квина. — Пойдем, Эл, — сказал старик, беря сына за руку. — Я куплю тебе чашку кофе. Конец книги.